Часть четвертая. Случилось это давно. В давние-предавние времена, когда лесов на земле было больше, чем травы, а воды в наших краях было больше, чем суши, жило одно киргизское племя на берегу большой и холодной реки. Энисай называлась та река. Протекает она далеко отсюда, в Сибири. На коне туда 3 года и 3 месяца скакать. Теперь эта река зовется Енисей. А в ту пору она называлась Энисай. Потому и песня была такая. Есть ли река шире тебя, Энисай? Есть ли земля роднее тебя, Энисай? Есть ли горе глубже тебя, Энисай? Есть ли воля вольнее тебя, Энисай? Нету реки шире тебя, Энисай. Нету земли роднее тебя, Энисай. Нету горя глубже тебя, Энисай. Нету воли вольнее тебя, Энисай. Вот такая она была, река Энисай. Разные народы стояли тогда на Энисае. Трудно приходилось им, потому что жили они в постоянной вражде. Много врагов окружало киргизское племя. То одни нападали, то другие, то киргизы сами ходили на набег на других, угоняли скот, жгли жилища, убивали людей. Убивали всех, кого удавалось убить. Такие были времена. Человек не жалел человека. Человек истреблял человека. Дошло до того, что некому стало хлеб сеять, скот умножать, на охоту ходить. Легче стало жить грабежом. Пришел, убил, забрал. А за убийство надо отвечать еще большей кровью. И за месть еще большей местью. И чем дальше, тем больше лилось крови. Помутился разум у людей, некому было примирить врагов. Самым умным и лучшим считался тот, кто умел застигнуть врага врасплох, перебить чужое племя до последней души, захватить стада и богатство. Появилась в тайге странная птица. Пела, плакала по ночам до рассвета человечьим жалобным голосом, приговаривала, перелетая с ветки на ветку: «Быть в великой беде! Быть в великой беде!» Так оно и случилось. Настал тот страшный день. В тот день киргизское племя на Энисае хоронило своего старого вождя. Много лет предводительствовал Батыр Кульче. Во многие походы ходил, во многих сечах рубился. В боях уцелел. Но настал час его смертный. В великой печали пребывали соплеменники 2 дня, а на 3-й собрались предать земле останки Батыра. По давнему обычаю тело вождя полагалось нести в последний путь берегом Энисая, по обрывам и кручам, чтобы о высоты простилась душа умершего с материнской рекой Энисай. Ведь Эне — это мать, а Сай — это русло, река, чтобы душа его пропела в последний раз песню об Энисае. Есть ли река шире тебя, Энисай? Есть ли земля роднее тебя, Энисай? Есть ли горе глубже тебя, Энисай? Есть ли воля вольнее тебя, Энисай? Нету реки шире тебя, Энисай. Нету земли роднее тебя, Энисай. Нету горя глубже тебя, Энисай. Нету вольнее тебя, Энисай. На погребальной сопке у открытой могилы полагалось Батыра поднять над головами и показать ему 4 стороны света. Вот твоя река, вот твое небо, вот твоя земля, вот мы, рожденные от одного с тобой корня. Мы все пришли проводить тебя. Спи спокойно. В память далеким потомкам На могиле Батыра ставилась каменная глыба. В дни похорон юрты всего племени расставляли цепью по берегу, чтобы каждая семья могла проститься у своего порога с Батыром, когда будут проносить его тело на погребение, склонить к земле белый флаг скорби, гласить и плакать при этом, и затем идти дальше вместе со всеми к следующей юрте, где опять будут причитать и плакать, и склонять белый флаг скорби. И так до конца пути, до самой погребальной сопки. Утро того дня солнце уже выходило на дневной путь, когда закончены были все приготовления. Вынесены бучуки с конскими хвостами на древках, вынесены бранные доспехи Батыра, щит и копье. Конь его был покрыт погребальной попоной. Трубачи приготовились играть в боевые трубы, корнаи и барабанщики ударить в барабаны, да булбасы, так чтобы тайга закачалась, чтобы птицы тучи взлетели к небу и закружились с гамом и стоном, чтобы зверь бежал по чащам с диким храпом, чтобы трава прижалась к земле, чтобы эхо зарокотало в горах, чтобы горы вздрогнули. Плакальщицы распустили волосы, чтобы воспеть в слезах Батыра Кульче. Джигиты опустились на одно колено, чтобы на крепкие плечи поднять его бренное тело. Все были наготове, ожидая выноса Батыра. А на опушке леса стояли на привязи 9 жертвенных кобылиц, 9 жертвенных быков, 9 девяток жертвенных овец на поминальную тризну. И тут случилось непредвиденное. Как бы ни враждовали энисайцы между собой, но в дни похорон вождей не принято было идти войной на соседей. А теперь полчища врагов, незаметно окруживших на рассвете покруженное в печаль становище киргизов, выскочили из укрытий сразу со всех сторон, так что никто не успел сесть в седло, никто не успел взяться за оружие. И началось невиданное побоище. Убивали всех подряд. Так было задумано врагами, чтобы одним ударом покончить с дерзким племенем киргизов. Убивали поголовно всех, чтобы некому было помнить об этом злодеянии. Некому было мстить, чтобы время занесло сыпучим песком следы прошлого. Было, не было. Человека долго рожать и растить, а убить скорее скорого. Многие уже лежали порубленные, утопая в лужах крови. Многие кинулись в реку, спасаясь от мечей и копий, и потонули в волнах Енисая. А вдоль берега, вдоль круч и обрывов, пылали на целые версты киргизские юрты, объятые пламенем. Никто не успел убежать. Никого не осталось в живых. Все было порушено и сожжено. Тела поверженных сбросили с круч в Енисай. Враги ликовали. «Теперь эти земли наши! Теперь эти леса наши! Теперь эти стада наши!» С богатой добычей уходили враги и не заметили, как вернулись из леса 2 детей — мальчик и девочка. Непослушные и озорные, они еще утром тайком от родителей побежали в ближайший лес драть лыки на лукошке. Заигрались они, не заметили, как зашли глубоко в чащу. А когда услышали шум и крики побоища и кинулись назад, то не застали в живых ни отцов, ни матерей своих, ни братьев, ни сестер. Остались дети без роду, без племени. Побежали они с плачем от пепелища к пепелищу, и нигде ни единой души, осиротели в час. В целом свете остались одни, а вдали клубилась туча пыли, враги угоняли в свои владения табуны и стада, захваченные в кровавом набеге. Увидели дети пыль копытную и пустились вдогонку. Вслед за лютыми врагами бежали дети с плачем и зовом. Только дети могли так поступить. Вместо того, чтобы скрыться от убийц, они пустились их догонять. Лишь бы не оставаться одним, лишь бы уйти прочь от погромленного, проклятого места. Взявшись за руки, мальчик и девочка бежали за угоном, просили подождать, просили взять с собой. Но где было услышать их слабые голоса в гуле, в ржанье и топоте, в жарком беге угона? Долго в отчаянии бежали мальчик и девочка, но так и не догнали, а потом упали на землю, боялись оглянуться вокруг, боялись шевельнуться. Жутко им было. Прижались друг к дружке и не заметили, как уснули. Недаром говорят, у сироты 7 судеб. Ночь прошла благополучно. Зверь их не тронул, лесные чудовища не уволокли. А когда проснулись, было утро, солнце светило, птицы пели, встали дети и снова побрели по следу угона. Собирали по пути ягоды и коренья. Шли они и шли, а на третий день остановились на горе. Смотрят, внизу на широком зеленом лугу великое пиршество идет. Сколько юрт поставлено не счесть, сколько костров дымят не счесть, сколько народу вокруг костров не счесть. Девушки на качелях качаются, песни поют. Силачи на потеху народу, как беркуты, кружат, кидают друг друга на землю. То враги праздновали свою победу. Стояли на горе мальчик и девочка и не решались подойти. Но очень уж хотелось очутиться возле костров, где так вкусно пахло жареным мясом, хлебом, диким луком. Не выдержали дети, стали спускаться с горы. Удивились хозяева пришельцам, окружили их кучей. «Кто вы? Откуда?» «Мы голодные», — отвечали мальчик и девочка. «Дайте нам поесть». Те догадались по их речи, кто они такие. Зашумели, загалдели, стали спорить. Убить их, недобитые вражеское семя, тотчас же или к хану вести. Пока спорили, какая-то сердобольная женщина успела сунуть детям по куску вареной конины. Их тащили к самому хану, а они не могли оторваться от еды. Повели их в высокую красную юрту, у которой стояла стража с серебряными топорами. А по становищу пронеслась тревожная весть, что неизвестно откуда появились дети киргизского племени. Что бы это значило? Все побросали свои игры и пиршества, сбежались огромной толпой к ханской юрте. А хан в тотчас восседал на белой, как снег, кошме со своими знатными воинами. Пил кумыс, подслащенный медом, песни слушал хвалебные. Когда узнал хан, зачем к нему явились, в страшную ярость пришел. «Как вы смели тревожить меня? Разве не перебили мы племя киргизское начисто? Разве не сделал я вас владыками Энисая на вечные времена? Чего же вы сбежались, трусливые души? Посмотрите, кто перед вами! Эй, рябая хромая старуха!» — крикнул хан. И сказал ей, когда она выступила из толпы: «Уведи-ка их в тайгу и сделай так, чтобы на этом кончилось племя киргизское, чтобы в помине его не было, чтобы имя его забылось вовеки. Ступай, рябая хромая старуха, сделай так, как я велю. Молча повиновалась рябая хромая старуха, взяла мальчика и девочку за руки и повела их прочь. Долго шли они лесом, а потом вышли к берегу Енисая на высокую кручу. Здесь рябая хромая старуха остановила детишек, поставила рядышком на краю обрыва. И перед тем, как столкнуть их вниз, проговорила: «О, великая река Енисай, если гору сбросить в твою глубину, канет гора, как камень. Если бросить сосну столетнюю, унесет ее, как щепку. Прими же в воды свои две маленькие песчинки двух детей человеческих. Нет им места на земле. Мне ли тебе сказывать, Енисай? Если бы звезды стали людьми, им не хватило бы неба. Если бы рыбы стали людьми, им не хватило бы рек и морей. Мне ли тебе сказывать, Енисай? Возьми их, унеси их. Пусть покинут они наш постылый мир в младенчестве с чистыми душами, совестью детской, незапятнанной злыми умыслами и злыми делами, чтобы не знать им людского страдания и самим не причинить муки другим. Возьми их, возьми их, великий Енисай. Плачут, рыдают мальчик и девочка. Да речей ли им старухиных, когда вниз с обрыва страшно взглянуть? В глубине волны ярые перекатываются. Обнимитесь, детки, напоследок. Попрощайтесь, сказала рябая хромая старуха, а сама рукава засучила, чтобы сподручней было бросать их с обрыва, и говорит: «Ну, простите меня, детки, значит, судьба такая. Хоть и не по своей воле совершу я сейчас это дело, но для вашего блага». Только сказала она эти слова, как рядом раздался голос: «Обожди, большая мудрая женщина, не губи безвинных детей!» Обернулась рябая хромая старуха, глянула, диву далась. Стоит перед ней олениха, матка Моралья. Да такие глаза у нее большущие, смотрят с укором и грустью. А сама олениха белая, как молозиво первоматки, брюхо бурой шерсткой подбито, как у малого верблюжонка. Рога красота одна, развесистые, будто сучья осенних деревьев, а вымя чистое да гладкое, как груди женщины-кормилицы. «Кто ты? Почему ты говоришь человечьим языком?» — спросила рябая хромая старуха. «Я мать олениха», — отвечала ей та, — «а заговорила так, потому что иначе ты не поймешь меня, не послушаешься». «Чего ты хочешь, мать олениха?» «Отпусти детей, большая мудрая женщина. Прошу тебя, отдай их мне». «Зачем они тебе?» «Люди убили двойню мою, двоих оленят. Я ищу себе детей». «Ты хочешь их выкормить?» «Да, большая мудрая женщина». «А ты хорошенько подумала, мать олениха?» — засмеялась рябая хромая старуха. Ведь они дети человеческие. Они вырастут и будут убивать твоих оленят. Когда они вырастут, они не станут убивать моих оленят, отвечала ей матка Моралия. Я им буду матерью, а они моими детьми. Разве станут они убивать своих братьев и сестер? Ох, не скажи, мать-олениха, не знаешь ты людей, качала головой рябая хромая старуха. Не то что лесных зверей, они друг друга не жалеют. Отдала бы я тебе сироток, чтобы ты сама узнала, что правдивы мои слова. Но ведь и этих детей люди убьют у тебя. Зачем же тебе столько горя? Я уведу детей в далекий край, где их никто не разыщет. Пощади детишек, большая мудрая женщина, отпусти их. Буду я им верной матерью, в имя мое переполнилось, плачет мое молоко по детям, просит мое молоко детей. Ну что ж, коли так, промолвила рябая хромая старуха, подумав, бери, да уводи их быстрей. Уводи сирот в свой далекий край, но если погибнут они в пути дальнем, если убьют их разбойники встречные, если черной неблагодарностью отплатят тебе твои дети людские, пеняй на себя. Благодарила мать олениха рябую хромую старуху, а мальчику и девочке сказала: «Теперь я ваша мать. Вы мои дети. Поведу я вас в далекий край, где лежит среди снежных гор лесистых горячее море и Иссык-Куль». Обрадовались мальчик и девочка, резво побежали за рогатой матерью и оленихой, но потом они устали, ослабли, а путь далекий из одного края света в другой. Не ушли бы они далеко, если бы рогатая мать-олениха не кормила их молоком своим, не согревала телом своим по ночам. Долго шли они. Все дальше оставалась позади старая родина Энисай. Но и до новой родины, до Иссык-Куля, еще было очень далеко. Лето и зиму, весну, лето и осень. Еще лето и зиму, еще весну, еще лето и осень. Пробирались они сквозь дремучие леса по знойным степям, по зыбучим пескам, через высокие горы и бурные реки. Гнались за ними стаи волков, но рогатая мать-олениха, посадив детей на себя, уносила их от лютых зверей. Гнались за ними на конях охотники со стрелами, крича: «Олениха! Похитила детей человеческих! Держи, лови!» И стрелы пускали вдогонку, и от них, от незваных спасателей, уносила детей рогатая мать-олениха. Бежала она быстрее стрелы, только шептала: «Крепче держитесь, дети мои, погоня!» Привела, наконец, рогатая мать-олениха детей своих на Иссык-Куль. Стояли они на горе, дивовались. Кругом снежные хребты, а посреди гор, поросших зеленым лесом, насколько глаз хватает, море плещется. Ходят белые волны по синей воде, ветры гоняют их издали, гоняют вдаль. Где начало Иссык-Куля, где конец, не узнать. С одного края солнце восходит, а на другом еще ночь. Сколько гор стоит вокруг Иссык-Куля, не счесть. А за теми горами сколько еще таких же снежных гор высится, тоже не угадать. «Это и есть ваша новая родина», — сказала рогатая мать-олениха. «Будете жить здесь, землю пахать, рыбу ловить, скот разводить. Живите здесь с миром тысячи лет. Да продлится ваш род и умножится. Да не забудут потомки ваши речь, которую вы сюда принесли. Пусть им сладко будет говорить и петь на своем языке. Живите, как должны жить люди, а я буду с вами и с детьми ваших детей во все времена. Вот так мальчик и девочка, последние из киргизского племени, обрели себе новую родину на благословенном и вечном Иссык-Куле. Быстро время прошло. Мальчик стал крепким мужчиной, а девочка — зрелой женщиной. И тогда поженились они, стали мужем и женой. Рогатая мать олениха не покинула Иссык-Куль, жила в здешних лесах. Однажды на рассвете разбушевался вдруг Иссык-Куль, зашумел. Роды наступили у женщины, мучилась она, а мужчина испугался, взбежал на скалу и стал громко звать. «Где ты, рогатая мать олениха? Слышишь, как шумит Иссык-Куль? Твоя дочь рожает! Приходи скорей, рогатая мать олениха! Помоги нам!» И послышался тогда издали звон переливчатый, словно караванный колоколен позванивает. Все ближе и ближе доносился тот звон. Прибежала рогатая мать олениха. На рогах своих подцепив задушку, принесла она детскую колыбель, бешик. Бешик был из белой березы, а на дужке бешика серебряный колокольчик гремел. И поныне гремит тот колокольчик на бешиках иссык-кульских. Качает мать колыбель, а колокольчик серебряный позванивает. Будто бежит издали рогатая мать олениха, спешит, колыбель березовую несет на рогах. Как только явилась на зов рогатая мать олениха, так и разродилась женщина. «Этот бешик для вашего первенца, — сказала рогатая мать олениха, — и будет у вас много детей, 7 сыновей, 7 дочерей». Обрадовались мать и отец, назвали первенца своего в честь рогатой матери оленихи Бугубаем. Вырос Бугубай, взял красавицу из племени кипчаков и стал умножаться род Бугу, род рогатой матери оленихи. Стал большим и сильным род бугинцев на Иссык-Куле. Чтили рогатую мать олениху бугинцы как святыню. На бугинских юртах над входом вышивался знак рога Марала, чтобы издали было видно, что юрта принадлежит роду Бугу. Когда отражали бугинцы набеги врагов, когда состязались на скачках, раздавался клич «Бугу!». И всегда бугинцы выходили победителями, а в лесах иссык-кульских бродили тогда белые рогатые маралы, красоте которых завидовали звезды в небе. То были дети рогатой матери оленихи. Никто их не трогал, никто в обиду не давал. При виде марала бугинец ходил с седла, уступая дорогу. Красоту любимой девушки сравнивали с красотой белого марала. Так было, пока не умер один очень богатый, очень знатный бугинец. У него овец было 1000 тысяч, лошадей 1000 тысяч, а все люди вокруг в пастухах у него были. Великие поминки устроили его сыновья. Созвали они на поминки самых знаменитых людей со всех концов земли. Для гостей поставили 1100 юрт на берегу Иссык-Куля. Не счесть, сколько скота было зарезано, сколько кумыса выпито, сколько яств кашгарских было подано. Сыновья богача ходили важные. Пусть знают люди, Какие богатые и щедрые наследники остались после умершего. Как они его уважают, как почитают его память. Сын мой, худо, когда люди не умом блещут, а богатством. А певцы, разъезжая на аргамаках, подаренных им сыновьями покойника, красуясь в подаренных с собольих шапках и шелковых халатах, наперебой восхваляли и покойного, и наследников. «Где еще увидишь под солнцем такую счастливую жизнь, такие пышные поминки?» — поет один. «Со дня сотворения мира такого еще не бывало!» — поет второй. «Нигде! Только у нас так почитают родителей, воздают памяти родительской чести и славу, чтут их святые имена!» — поет третий. «Эй! Певцы краснобаи, что вы тут галдите! Разве есть на свете слова, достойные этих щедрот? Разве есть слова, достойные славы покойного?» Поет четвертый. И так состязались они день и ночь. «Эх, сын мой, худо, когда певцы состязаются в словословии. Из певцов они превращаются во врагов песни». Много дней, как праздник, справились те знаменитые поминки. Очень хотелось кичливым сыновьям богача затмить других, превзойти всех на свете, чтобы слава о них пошла по всей земле. И надумали они установить на гробнице отца рога морала, дабы все знали, что это усыпальница их славного предка из рода рогатой матери оленихи. Эх, сын мой! Еще в древности люди говорили, что богатство рождает гордыню, гордыня — безрассудство. Захотелось сыновьям богатея оказать памяти отца эту неслыханную честь, и ничто их не удержало. Сказано, сделано. Послали охотников, убили охотники морала, срубили его рога. А рога сожжении, как крылья орла на взлете, понравились сыновьям морали рога, по 18 отростков на каждом, значит, жил 18 лет. Хорош! Велели они мастерам установить рога на гробнице. Старики возмутились. По какому праву убили морала? Кто посмел поднять руку на потомство рогатой матери оленихи? А им отвечают наследники богача. Морал убит на нашей земле. И все, что ходит, ползает, летает в наших владениях от мухи до верблюда, то наше. Мы сами знаем, как нам поступать с тем, что наше. Убирайтесь! Слуги отхлестали стариков плетками, посадили на коней задом наперед и погнали их с позором прочь. С этого и пошло. Великое несчастье свалилось на потомство рогатой матери оленихи. Чуть ли не каждый стал охотиться в лесах на белых моралов. Каждый бугинец долгом считал установить на гробницах предков морали и рога. Дело это теперь почиталось за благо, за особое уважение к памяти умерших. А кто не умел добыть рога, того считали теперь недостойным человеком. Стали торговать моральями рогами, стали запасать их впрок. Появились такие люди из рода рогатой матери оленихи, что сделали своим ремеслом добычу моральих рогов и продажу их за деньги. Сын мой, а там, где деньги, слову доброму не место, красоте не место. Гиблое время наступило для моралов в иссык-кульских лесах. Не было им пощады. бежали мореллы в недоступные скалы, но и там доставали их. Напускали на них своры гончих собак, чтобы выгоняли мореллов на стрелков в засаде, били без промаха. Косяками губили мореллов, выбивали их целыми стадами. Об заклад бились, кто достанет такие рога, на каких отростков больше. И не стало мореллов. Опустели горы. Не услышать морелла ни в полночь, ни на рассвете, не увидеть ни в лесу, ни на поляне, как он пасется, как скачет, запрокинув на спину рога, как перемахивает через пропасть, точно птица в полете. Народились люди, которые за всю свою жизнь ни разу не видели морелла, только слышали о нем сказки, да видели рога на гробницах. А что сталось с рогатой матерью, оленихой? Обиделась она крепко, обиделась на людей. Говорят, когда мореллам совсем не стало житья от пуль и гончих собак, когда осталось мореллов столько, сколько на пальцах нетрудно пересчитать, поднялась рогатая мать олениха на самую высокую горную вершину, попрощалась с Иссык-Кулем и увела последних детей своих за Великий Перевал, в другой край, в другие горы. Вот такие дела бывают на земле. Вот и сказка вся. Хочешь — верь, хочешь — нет. А когда рогатая мать олениха уходила, сказала она, что никогда не вернется.